теоретическим. Ленинские доказательства, что кооперация торгашеская и капиталистическая в прошлом должна и может служить делу социалистического переустройства не только деревни, но и города, далеко не всеми были поняты. Утверждение Ленина о том, что строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства – это есть строй социализма, не дошло до сознания многих политиков, искренне и убежденно называвших себя коммунистами. Целый ряд сверхреволюционеров не восприняли их. Одни из добросовестного заблуждения, замешанного на малограмотности, другие под воздействием личных и групповых корыстных намерений, вытекающих нередко из карьеристских устремлений. В повышении уровня жизни крестьянина они искали и находили симптомы реставрации капитализма в деревне. С надрывом доказывая опасность укрепления и расширения середняцкого крестьянского хозяйства, требовали продолжения социальной революции в деревне именно в тех формах, которые были неизбежными и вынужденными на первом ее этапе. Расширительно трактуя понятие «кулак», распространяли его на тех, кто, получив землю от государства, хозяйствовал на ней без привлечения наемного труда и получал высокие экономические результаты только за счет своей старательности, умелости и работоспособности. Теоретически, превратив среднего крестьянина в кулака, они упорно настаивали на применении к нему репрессивных мер. Ссылались при этом и на ленинские теоретические положения о социальной двойственности крестьянина, которая якобы представляет смертельную опасность для социализма. Но камнем-то преткновения были не теоретические выкладки. Речь фактически шла о хлебе. Более 80% волового урожая, 3/4 всего товарного хлеба в те времена, благодаря ленинской НЭПовской политике, давал уже середняк с небольшим количеством кооператоров и государственных хозяйств. В выступлениях Сталина того времени можно четко проследить логику его политики по отношению к крестьянству, которую он не считал нужным вуалировать. «Стране нужен хлеб. Этот хлеб теперь у среднего крестьянина. Крестьянин согласен отдать хлеб только в обмен на промышленные товары, которых у государства пока нет. Чтобы иметь их, надо развивать промышленность, а для этого нужен хлеб». Замкнутый круг. «И надо разорвать его». Как? Мы не можем за бесценок взять хлеб у крестьянина, но можем взять его, как показывает опыт, у колхоза. Значит, надо немедля объединить крестьян в колхозы. По отношению к тем, кто сопротивляется, применить антикулацкие законы, для чего подвести зажиточных крестьян под категорию кулака. Так был решен затянувшийся спор о кооперации. Ее идеи восторжествовали, но глубинная ее сущность, ее социально-экономическое содержание и огромное разнообразие форм было сведено к коллективному хозяйству, колхозу. Проблема кооперации была на практике, а затем и в теории подменена полностью проблемой коллективизации с ее единственной формой – колхоз. Практически. Коллективизацию, то есть коренное социальное переустройство села, ломающее вековые устои крестьянской жизни, разрушающие веками накопленные традиции и хозяйственные интересы крестьянина, попытались осуществить за считанные дни. Это привело к перегибам. Мы знаем об этом из скупых и осторожных определений исторических работ, ярких картин, нарисованных большими художниками в литературных произведениях. Преодоление последствий авантюризма в деле социального переустройства деревни на первом его этапе обошлось недешево. Потребовалось специальное постановление ЦК партии об исправлении допущенных ошибок в отношении к крестьянству.